Я посылаю тебе список литературы, который ты у меня просил. Мне кажется, что я превысила допустимое количество книг. Но надеюсь, ты уберешь лишнее и добавишь то, что считаешь нужным. Также я отправляю тебе комментарии на тему повторных браков, так как, по моему мнению, она заслуживает самого пристального внимания. И не только потому, что подобных союзов становится все больше, но и потому, что пока я подбирала список литературы, обнаружила слишком много проблем в отношении этого вопроса. И у меня создалось впечатление, что его обходят стороной. А впрочем, если наши коллеги до сих пор продолжают настаивать на абсурдном понятии подходящего человека, тогда все следующие за первой попытки вступить в брак – лишь часть этого поиска. Согласно этой теории, надолго брак сохранится лишь в том случае, если супруги нашли друг друга. Остальные продолжают свои поиски или, что еще хуже, устают от этого бесцельного труда и начинают терзать имеющегося под рукой спутника, подобно прокрусту, подрезая ему ноги, если кровать мала, или вытягивая на ложе, если свободного пространства слишком много, подгоняя под себя. Спешу поделиться с тобой мыслями на эту тему. Когда брак распадается, отец и мать, каждый по отдельности, ищут свой язык общения с ребенком. Если раньше в отношениях было 3 участника, теперь их 2. Ребенок и отец, или ребенок и мать. Отношения с каждым из родителей приобретают свои отличительные черты и наделяются некими обязательствами. Дети привыкают к новым отношениям тет-а-тет довольно быстро, и, следовательно, эти пары создаются раньше, чем у папы или мамы появляется следующий спутник жизни. Создается ситуация, неестественная для обычной семьи, в которой отношения между родителями предшествуют появлению на свет ребенка. При повторном браке любимый человек, матери или отца, приходит третьим, когда связь родителей с ребенком уже сформировалась. И это создает определенные трудности. Об этом неплохо было бы знать семьям, в которых супруги приводят с собой детей. Будем честными, вновь прибывшие родители не могут одинаково относиться к своим родным детям и детям своего супруга. И естественно, любовь, которую испытывают дети к своим биологическим родителям, отличается от привязанности к пришельцам. Конечно, это знание причиняет боль, потому что новые, как дети, так и родители, чувствуют себя отвергнутыми. Львиная доля проблем связана с тем, что люди вступают в очередной брак, мечтая вновь обрести семью, которая однажды распалась. Конфликты возникают тогда, когда они начинают замечать разницу между своими ожиданиями и действительностью. А дальше, как всегда, насколько мы способны принять ситуацию такой, какая она есть, настолько эффективно мы сможем выстроить отношения как с чужими, так и с родными детьми. Другими словами, если в совместном быту вновь прибывшие мужчина или женщина занимают место папы или мамы, выполняя практические функции, это не значит, что они стали настоящими родителями ребенку. Зачастую дети и даже их непосредственный родитель отказываются наделить вновь прибывших необходимыми полномочиями, и это создает основную проблему. Поэтому своевременный разговор с партнером на эти темы имеет первостепенное значение, так как вопросы, связанные со структурой семьи, только на первый взгляд кажутся проблемами общежития, где ни одна из сторон толком не понимает, из-за чего происходят ссоры. На поверку это вопрос места под солнцем, отведенного каждому члену семьи и власти, которой он обладает. Поэтому нужно с самого начала четко определить место, занимаемое каждым, и тип отношений, которые вы собираетесь установить с остальными. А главное – добиться того, чтобы все стало понятным всем, избежав путаницы и недопонимания. И потом, повторный брак для взрослого человека означает окончание периода одиночества, значит, является поводом для радости. Для детей же это событие предполагает начало тяжелого этапа, которому следует добавить боль потери, пережитую при разводе родителей или смерти одного из них. Для многих детей такая перемена создает огромную проблему, связанную с чувством верности. Если я люблю нового спутника моей мамы, я предаю своего папу. Со всеми трудностями можно справиться, если их не замалчивать. Чаще всего об этом стараются не говорить, чтобы не ворошить угли. И конфликты остаются неразрешенными, и напоминает о себе при совместной жизни. Семья, созданная людьми, уже имеющими детей, непременно столкнется со сложными ситуациями. Как только они возникнут, сразу же надо учиться решать эти проблемы в быту. Некоторые разногласия являются непримиримыми и должны быть приняты как таковые. Человек может любить и уважать своего партнера и в то же время принимать действительность, которая заключается в том, что не все проблемы можно решить. Хотя голливудское кино и большинство учений о развитии личности навязывают нам миф о том, что все межличностные проблемы имеют решение. Как тебе эта цитата? Это правда, есть вопросы, которые не имеют ответов. Остается научиться сосуществовать с этими различиями и найти точки соприкосновения. Получать удовольствие от тех вещей, которые приносят радость всем. И еще, принять тот факт, что есть невосполнимые потери, что у наших детей есть нужды, которые появившийся в семье новый человек не может удовлетворить. Мудрость отношений в паре состоит в том, чтобы наслаждаться тем, что мы имеем, и не ссориться, пытаясь добиться невозможного. Кстати, этот алгоритм как нельзя лучше распространяется на мое представление о лучших из возможных любовных отношений. Целую, Лаура.